Казаки, кони, странствия. Эта глава написана мною совместно с моим другом Сергеем Ахлябиным. Говоря о лошади, нельзя не рассказать о казаках, ибо веками слиты они были воедино — конь и казак. Повадки, норов, все достоинства и недостатки своего боевого друга казак знал лучше, чем собственную родню. Из столетия в столетие с большим умением совершенствовали казаки породу своих лошадей. Угоняли после лихих набегов целые табуны восточных лошадей — персидских, арабских, черкесских, турецких, хивинских и прочих, и прочих. Особенно ценили знаменитые аргамаки — ахалеткинские кони. По Хопру, Медведице, Бузулуку и Дону, до реки Донца, на Днепре тоже лошади были поначалу нерослые, крепкие, легкие, неутомимые. Приведенные с востока кони придали казачьим лошадям большую резвость, красоту экстерьера, благородство форм. Росту тоже прибавили. Прекрасные, ладно скроенные, выносливые кавалерийские лошади издавна были у донских казаков. А сколько лошадей на Дону паслось в табунах, работало в хозяйстве и на ратное дело призывалось. Во всех войсковых округах сотни тысяч. В прошлом веке 257 211, в том числе 123 328 маток. Данные знатока казачества Броневского за 1834 год. Казаки улучшали своих лошадей. Одновременно шел и другой процесс. Складывался особый характер и самого казака, с детских лет привыкшего к тяготам военной жизни и походов. Возможно, именно эта постоянная мобильность, необходимость, а затем и охота к перемене мест, сделала казака инициативным, сноровистым и изобретательным. Можно назвать десятки казачьих имен, десятки людей, перешагнувших привычный, обыденный рубеж простого воина. Потянулись казаки к неведомому. Военные экспедиции превращаются в географические. Ермак. Всем русским известное имя. Сейчас, через 400 лет, трудно ручаться за слова «доподлинно известно». Однако все же считают Ермака Тимофеевича уроженцем станицы Качалинской, что на Дону. Полагают, что он имя свое изменил. То ли Ермолаем прозывался он вначале, а может быть и Еремеем. Все не по нему. А вот краткое «Ермак» — самый раз. Возможно, имя его происходит и от другого слова. В Поволжье, в старину, «Ермаком» называли «котел для варки каши». Первые шаги мятежного «Ермака» достаточно громкие. Строгановы, богатейшие купцы и промышленники, владевшие на Северном Урале огромными поместьями. Их границы охраняли военные дружины, в основном охотничьи казаки, или, как их еще тогда называли, «отваги». Служил там и Ермак Тимофеевич. Что ж, однако, говорят о Ермаке его современники? Пожалуй, лучше всего ответит на это старинная песня уральских казаков. «Взговорил Ермак Тимофеевич, казаки, братцы, вы послушайте, да мне думушку попридумайте, как проходит уже лето теплое, наступает зима холодная. Куда же, братцы, мы зимовать пойдем? Нам на Волге жить, все ворами слыть, на Яик идти, переход велик, на Казань идти, грозен царь стоит, грозен царь Иван, сын Васильевич, он на нас послал рать великую, 40 тысячей, так пойдемте ж мы, да возьмем Сибирь». Другой род рядом, сразу за Уралом, другая вера. Татарское царство под названием Сибирь. Год 1581. Вверх по течению медленно тянутся казачьи однодеревки, плоты, струги. Строптивый Иртыш. А сколько супротив? Если у Ермака первое время было 540 казаков, то татарских войск больше в 20 раз. Но разбит хан Кучум, взят Кашлык, столица татарского царства. Сын Кучума, хан Маметкул, в плену. По следам казачьей конницы вдогонку спешат ездовые, едут из Московии, везут Ермаку дар царя Ивана Грозного, позолоченный панцирь. Однако ни кольчуга, ни панагия, нагрудная иконка тоже подарок царя Ивана, не спасают Ермака. Снова татары, внезапно напавшие, снова бой и поражение. Казачий атаман тонет в притоке Иртыша, реке Вагай. Кстати, очень интересно сказал о Ермаке русский ученый Владимир Броневский. Завоевание Сибири во многом сходствует с завоеванием Мексики и Перу, но наш Кортес, не менее испанского счастливый, оказал и более человеколюбие, и более благоразумие. Время действия — середина XVII века. Казак Василий Поярков по службе письменный голова. Путешествие из Якутска до Амура. Первопроходец послан на предмет нахождения медной и свинцовой руды и приведения под цареву руку новых людей. Сопутчики — 130 казаков. Василий скор на решение, утверждает, Амур легко покорить, и притом крайне выгодно ввиду добрых земель в Пегой-Орде в Приамурском крае. А еще через 200 лет имя этого казака дано казачьей станице на берегу Амура. Широта 66 градусов 30 минут, долгота 190 градусов 34 минуты. Мыс Дежнева, весьма отдаленный от пределов тогдашней России. И сюда добрались казаки с атаманом Семеном Дежневым. Они опережают Витуса Беринга в открытии пролива между Азией и Америкой на целых 80 лет. Дежнев — современник Пояркова, тоже середина 17-го. Седло казачье сменило кач, плоскодонная посудина с одной палубой. Ходит не под веслами, а по путникам и под парусами. Тыжил — прииск новых землиц. Известные сопутчики Дежнева тоже казаки — Стадухин, Анкудинов, Семен Мотора. Все тот же 17 век. Тяжесть чужеземного нашествия. Поляки. И здесь снова казаки. В сентябре 1612 года ими отбит у поляков Китай-город. Вскоре атаманам Маркову и Епанчину сдается и занятый поляками Московский Кремль. И далее воюют казаки, расширяя границы России. Опять послушаем Броневского. Азовские турки, дабы воспрепятствовать донским лодкам выходить в море, построили на берегах реки, ниже крепости, две башни, вооружили их пушками и между башнями поперек Дона протянули в три ряда железную цепь. Предприимчивые донцы в 1616 году истребляют на Черном море турецкие купеческие корабли, и город Синоп нечаянным нападением взяли. Велика заслуга казачества в исследовании и освоении новых земель, но и не меньшая в таких делах, как защита России от иноземного вторжения, и не только, конечно, в изгнании поляков с русской земли. Во всяком случае, во всех крупных битвах сражались казаки в составе русской армии. В войнах восставшего народа казачество было немалой силой. Все русские люди знают имена выдающихся борцов за свободу угнетенного крестьянства — Разин, Булавин, Пугачев.